памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. После клятвенных заверений из Петербурга для адмирала Синявина начало войны с Англией и блокада русской эскадры в Лиссабонском порту англичанами адмирала Коттона – это оказалось трагическим сюрпризом. Положение эскадры Баратынского, оставшегося в открытом море, казалось совсем безнадежным, но безупречными представлялись позиции Салтыкова, защищенного укреплениями Корфу. Ни Салтыков, ни Баратынский, командиры молодые, едва переступившие тридцатилетия, они не имели ни сколь-либо значительного опыта, ни, к сожалению, ярких флотоводческих талантов. Правда, оба еще совсем недавно, в 1790-х годах, стажировались на английском флоте. И не факт, что это так уж было хорошо. Адмиралы были, конечно, англоманами. И, конечно, они считали, что тягаться с англичанами на море, да еще русским, нет, это невозможно. Но при этом у нас нет оснований усомниться в их патриотизме. И вот Баратынский, памятуя о союзнических отношениях с Францией, сумел, лавируя между перехватывающими его английскими фрегатами, увести свои корабли в Тулон. И корабли эти спустя года полтора были сданы на хранение французам, а сами команды сухопутным путем отправлены в Россию. Ну, естественно, что в 1812 году русские корабли были присвоены Франции. А действия же Салтыкова, они выдают его то ли полный непрофессионализм, то ли состояние паники. Салтыков оставил несокрушимые укрепления Корфу и зачем-то увел свои корабли в Адриатику, в Венецию и Триест, и там сдал их тоже на хранение и опять-таки французам. Скорее всего, Салтыков опасался совместной атаки на Ионийские острова и англичан, и турок. И естественно, что корабли Салтыкова более никогда, как и те, что встали на стоянку в Тулоне, в Россию уже не вернутся. В отличие от Баратынского и Салтыкова, вице-адмирал Дмитрий Синявин имел репутацию выдающегося флотоводца. Высокую и даже очень высокую оценку ему когда-то дал князь Потемкин Таврический, а он хорошо в людях разбирался. Адмирала Синявина ценил и адмирал Ушаков. Правда, отношения Синявина и Ушакова были с самого начала очень непростыми, в силу разительной непохожести характеров. Но, тем не менее, в Средиземноморской экспедиции 1798-1800 годов Ушаков именно Синявину поручил командование флагманским кораблем, а за взятие острова Святой Мавры Ушаков представил Синявина к званию контр-адмирала. Отличие характеров Ушакова и Синявина. Они сыграли, видимо, в событиях 1807-1808 годов основную роль. У нас нет сомнений, что будь Федор Федорович Ушаков командиром эскадры, блокированный в Лиссабоне, он немедленно атаковал бы англичан, численное преимущество которых на ноябрь было совсем незначительно. Атаковал бы, а не стал бы связываться с Петербургом, требуя рекомендации от министра, тем более такого, как Мордвинов, которого Ушаков презирал и ненавидел, ну, впрочем, ненависть была взаимной. Не стал бы Ушаков требовать рекомендаций от Адмиралтейства. Не стал бы дожидаться, когда к Коттону подтянутся со всей Атлантики резервы. И вот, зная догматичного сторонника линейной морской тактики сэра Джона Коттона, чье основное достоинство было в упрямстве и верности инструкциям, и зная Ушакова с его блестящей интуицией флотоводца, быстротой реакции и склонностью к смелым импровизациям, можно было бы надеяться с очень большой долей вероятности на прорыв русских из устья Тежу. Но Синявин — это не Ушаков. К импровизациям и, главное, к решительности брать всю ответственность на себя Синявин склонности не имел. Он был человек политичный, он был человек светский, не зря, наверное, начинал службу в штабах. В нем было много обаяния, в нем было много заботливости о команде, в нем была несомненная природа флотоводца, в которой талант постоянно умножался опытом и знаниями, но воля Синявина, она гасилась боязнью инициативы, и представить Синявина, принимающего на свой страх и риск, под свою личную ответственность, подобно Ушакову, политические решения, как, например, переговоры с Янинским пашой Али или провозглашение независимой Ионийской греческой республики Семи островов, это представить было бы невозможно. И вот Синявин, блокированный в Лиссабоне всю зиму и всю весну, переписывается с Петербургом, но он так и не получил от своего руководства ни конкретных рекомендаций, ни помощи, даже дипломатической. Русская дипломатия не смогла или не захотела, сочтя это второстепенным вопросом, добиваться от Португалии согласия на дальнейшее пребывание русской эскадры в Лиссабонском порту. Скорее всего, дело было проще. За пребывание кораблей на рейде надо было платить. А денег в стране, которая падала в финансовый кризис, этих денег уже не было. И правительство Александра I просто кинуло своих моряков. За последние лет 20 в привычку стало вновь при упоминании имени Александра I присовокуплять его прозвище «Благословенный». И как-то забылось, что именно Александра I, а не его брата императора Николая Великий, Александр Сергеевич Пушкин назвал с нескрываемым гневом и презрением «кочующим деспотом». Ни у одного другого правителя Российской империи, ну, за исключением, быть может, Петра III, но он, впрочем, так и не сподобился коронации, мы не встречаем такого равнодушия к своей армии и флоту, такой способности ставить их в безвыходную ситуацию и тотчас же бросать на произвол судьбы, как у Александра I. Тайные антимонархические общества русских офицеров. Вот лучшая аттестация Александра I и полное дезавуирование его благословенности. Ну а что же до флота? То флот вообще был пасынком у императора. И очевидно, что флота ему было не жалко. Александр был достаточно образованный и достаточно умен, чтобы не понимать значение флота. Обычно при объяснении его политики в отношении флота предлагается два варианта. Первый – отсутствие средств в стране и необходимость чем-либо пожертвовать. То есть флот является как бы жертвой финансового дефицита. И второе – император искренне заблуждался, считая для решения геополитических задач России достаточно одной сухопутной армии. И, думается, оба варианта несостоятельны. Нет документов, которые позволили бы утверждать, что в 1801 году состоялся сговор между Александром, возможно, еще великим князем, а, возможно, и императором, первое, впрочем, более вероятно, между Александром Павловичем и послом Уайтвортом о максимальном уходе России с морей. Именно это, запереть Россию на суше и получить гарантии от ее стратегического морского присутствия на морях, было одной из главных задач Англии в течение всего XVIII века. Заговор был, как известно, организован и финансирован англичанами. И было бы более чем невероятно, если бы англичане не воспользовались ситуацией в решении своей главной геополитической задачи. Но это умозаключение на основании косвенных свидетельств. Впрочем, доктрина негласного комитета фактически ведь убивала русский флот. И, кстати, в морской части эта доктрина не была изменена после самоликвидации совещания друзей англоманов Александра I. Так что на вопрос, кто виноват в Лиссабонской трагедии, можем честно сказать, император Александр I. Но виноват в Лиссабонской трагедии, конечно, и сам Дмитрий Синявин, который не хотел портить отношения ни с императором, ни с министром, ни с адмиралтейством, ни, кстати, с англичанами, с которыми еще вчера он был союзником и на чье благородство очень надеялся. И Синявин, упустив возможность для прорыва, оказался в совершенно безвыходном положении. Оставаться в Лиссабоне невозможно, но и прорываться из блокады, учитывая умножившиеся силы англичан, смертоубийственно. И Синявин 24 августа 1808 года после 9 месяцев блокады заключил конвенцию с адмиралом Коттоном. И суть этой конвенции вот в чем. Русская эскадра сдается на сохранение англичанам с условием возвращения ее, этой эскадры, в Россию через 6 месяцев после окончания русско-английской войны. И под конвоем англичан русские корабли были препривождены в Портсмут. И 26 сентября 1808 года встали там на стоянку. А спустя год вице-адмирал Синявин вместе с экипажем на торговом судне будет милостиво возвращен в Петербург. А корабли так и останутся английской добычей. После победы над Наполеоном русский император с невероятной пышностью посетил Англию. Он даже провел в Лондоне парад русской гвардии, но о русских кораблях он отчего-то не вспомнил. Не нам судить, прав ли был в той ситуации Синявин. Людей он, конечно, от гибели спас. Людей он спас, но честь России, но честь русского флота этой капитуляцией, а ведь это по существу именно капитуляция, чести нанесен позорный ущерб. Не случайно ведь англичане по сию пору гордятся взятием в плен русской эскадры. И не случайно мы этого стыдимся. Стыдимся даже более, чем Аустерлица или Фридленда. Мы не упоминаем об этом ни в одном учебнике. Мы даже обходим этот сюжет в энциклопедических статьях о Балтийском флоте и о Синявине. Сегодняшняя цивилизация мультикультуризма и комфорта действия Синявина, конечно, оправдывает. Ибо для нынешнего, продвинутого в общеевропейских ценностях гуманизма и всеобщего потребления общества, героизм есть опасный и бессмысленный экстремизм. Синявин пошел на сделку ради сохранения людей и имущества. Это так современно. Но если мы согласимся с правотой Синявина в августе 1808 года, то должны будем согласиться, что на сделку нужно было идти и в июне 1812 года. И, наверное, в 1941 году тоже. Как бы то ни было, но Лиссабонская сделка, вот выберем самое деликатное название нашего позора, Лиссабонская сделка стала самым большим и, заметим, бескровным успехом англичан в морской войне. Но, судя по всему, так Александром I и было задумано. Жертвуя своим флотом и предавая морскую славу России, фактически без боя сдавая все позиции на морях англичанам, он получал гарантии для своей личной безопасности. Флота ему было действительно не жалко. К нему он был равнодушен и в самом деле считал его обузой. Между прочим, именно такая политика русского императора открыла для Англии перспективу абсолютного морского владычества, и таким образом англичанам, пожалуй, было за что благодарить Александра I. И как раз для англичан-то он, русский император, и был Александром Благословенным. бросая эскадру Дмитрия Синявина на произвол судьбы, правительство Александра I было более озабочено тем, что происходило буквально в двух шагах от Петербурга, в Финляндии. Интригами Англии была спровоцирована русско-шведская война. Ну, воевать чужими руками – это то, что отличало Англию, во всяком случае, в новое время, и теперь она тоже собиралась воевать против России чужими руками. Присоединение России к континентальной блокаде вынуждало англичан искать ландскнехта против русских. Поражение на континенте, массовое выступление против правительства ткачей Ланкашира, Йоркшира и Чешира. Это все привело к отставке правительства всех талантов, как в прессе не без иронии называли кабинет барона Вильяма Гренвилля. И на смену Гренвиллю пришло консервативное правительство герцога Портленда, которое тут же столкнулось с дебатами о парламентской реформе, столкнулось со скандалами о коррупции, столкнулась с массовыми мятежами в Северной и Западной Англии. Внутренние проблемы оказывались важнее для престарелого и больного герцога, однако оставлять в покое своих врагов – это не в правилах англичан. Нужно было выбрать ландскнехта, но выбор, правда, был невелик. Или, если быть точнее, выбора не было вообще. В сфере влияния Англии теперь оставалась еще только Швеция с 30-летним королем Густавом IV во главе. А Швеция была давним и, так сказать, историческим врагом России. Трижды за 18 век Швеция воевала с Россией, шведское дворянство все еще мечтало о реванше, оно все еще мечтало о роли лидера Балтийского региона. Россия была несокрушимым препятствием в реализации этих мечтаний. Но теперь, как казалось, время для реванша созрело. Россия ослабла в войне с Наполеоном. Она завязла в войне на Балканах, ее финансы истощены, ее флот находится в плачевном состоянии. Ну, правда, для войны шведам нужны средства, и их эти средства как раз и дает Англия. Кабинет герцога Портленда обязался предоставить шведам под выгодные, то есть чрезвычайно низкие проценты, долгосрочный кредит. Заметим, условия кредита здесь, шведам, столь щадящие, что русскому правительству в свое время это и не снилось. Кроме того, с начала военных действий английские банки обязались перечислять ежемесячно, по 1 миллиону фунтов, по 1 миллиону фунтов стерлингов для окупания военных расходов. Вспомним, что Будберг просил у премьера Гренвилля за несколько месяцев до того всего лишь 1,5 миллиона для спасения России от финансового краха и получил отказ. Герцог Портленд дал гарантии шведскому правительству, что 1 миллион фунтов англичане будут переводить каждый месяц, сколько бы война ни продолжалась. И такие финансовые вложения позволяли Швеции увеличить свою армию в разы. На английских фунтах, как на дрожжах, реанимировалась шведская партия войны, шведский флот, шведская военная инфраструктура, шведская армия. Но оставалась шведская буржуазия, которая традиционно не разделяла агрессивных планов дворянства и монархии. Буржуазия очень сильно была завязана на торговлю с Россией, и многие шведские предприниматели имели в качестве доли свой бизнес на русской территории вплоть от Балтики до Урала и Кавказа. Однако этот бизнес становился все менее доходным. Он стремился к полной убыточности, этот бизнес. И причиной этого была война, ее последствия и полное расстройство русских финансов. Стабильный до того рубль из-за умножившегося вала бумажных денег, которым правительство старалось ликвидировать или хотя бы сократить дефицит, так вот стоимость этого рубля упала за период войны с Наполеоном до 48 копеек. Общая сумма ассигнаций на начало 1808 года достигла без малого полумиллиарда рублей. При этом итоги финансовые за 1807 год были таковы. Доход – 121 миллион рублей серебром, а расход – 171 миллион рублей серебром, и, соответственно, дефицит – в 50 миллионов. А в 1808 году дефицит вырастет в угрожающие почти невероятные 130 миллионов рублей серебром. Покупательная способность населения России в соответствии с угрожающей девальвацией очень быстро сокращалась. Внутренний рынок России окончательно утратил привлекательность и перспективы. Бизнес в России становился делом едва ли не смертельно опасным из-за реально ощутимой угрозы социального взрыва и политического переворота. Итак, шведская буржуазия отвернулась от России. Это было связано с тем, что Россия оказалась непривлекательно и неплатежеспособно. Зато укрепились связи шведской буржуазии с англичанами. Активно интересы Англии отстаивало шведское морское лобби и шведское хлебное лобби. Морской промысел и морская торговля, они были полностью зависимы от английской благосклонности. А что же касается зерна, то в связи с потерей русского рынка Англия пыталась хоть как-то возместить эту утрату шведским производителям. И вот эта заинтересованность англичан явилась мощнейшим стимулом для роста сельского хозяйства в Швеции. И тоже можно сказать об английской металлургической и лесной промышленности. С потерей России на них было обращено крайне заинтересованное внимание, и англичане готовы были на всяческое развитие этих отраслей, готовы были давать щедрые субсидии. И вот и тоже все вышесказанное у нас вряд ли вызовет удивление, что шведская буржуазия, вроде как традиционно всегда являвшаяся оплотом партии мира, теперь всецело поддерживала партию войны и даже торопила правительство с началом военных действий. Когда в январе 1808 года был ратифицирован англо-шведский союзный военный антирусский договор, стало понятно, что до разрыва с Россией остались в прямом смысле слова считанные дни. Усилия дипломатов были тщетны, и примирение между двумя монархиями, то есть между Россией и Швецией, Англия, вложившая огромные средства в войну и стремящаяся как можно быстрее из своих вложений получить военно-политические дивиденды, так вот этого примирения Англия не допустит. Однако очень важно было представить именно русскую сторону агрессором. Надо сказать, что среди многочисленных договоренностей, сопровождавших Тильзитский договор, было, например, и такое. Россия должна склонить Швецию дипломатическим путем или военным путем, это уж как ей удастся, склонить Швецию к тому, чтобы Скандинавское королевство примкнуло к континентальной блокаде. Учитывая крепкие и все более упрочающиеся англо-шведские связи, это фактически вынуждало Россию к началу войны на Балтике. Однако, хотя Александру I стало ясно, что шведов к блокаде склонить не удастся еще в сентябре 1807 года, объявлять шведам войну он не спешил. После поражения в Третьей и Четвертой коалициях, учитывая войну с турками на Балканах и с персами в Закавказье, учитывая развал финансов, начинать еще одну войну, войну еще в непосредственной близости от столицы, в Петербурге это считали безумием. И Россия всячески уклонялась от возможного вооруженного конфликта. Но шведской стороне удалось найти лазейку. Дело в том, что в Восточной Финляндии уже долго и неспешно шла демаркация русско-шведской границы. Шведская сторона обострила эту проблему, она устроила, в общем, искусственно конфликт, скандал, и король Густав IV 1 февраля 1808 года официально сообщил русскому послу, что примирение здесь быть вообще не может до тех пор, пока Россия незаконно, подчеркнем это слово «незаконно», удерживает за собой Восточную Финляндию. То есть фактически шведский король в одностороннем порядке дезавуировал Верльский мирный договор 1790 года. Ну и по всем статьям это и был казус белли, пощечина, которую нельзя стерпеть и нельзя простить. И спустя неделю Александр Павлович, ссылаясь на неизбежность шведской агрессии, объявил о разрыве русско-шведских дипломатических отношений и о начале войны. Таким образом, хотя провоцировала войну в своих интересах Англия, а инструментом в ее политике была Швеция, но войну формально начала Россия, ей и выпала честь быть агрессором. Как ни странно, но к этой войне мы оказались готовы. Во всяком случае, готовы гораздо лучше своего противника. Шведская армия под началом генерала Клеркера численностью до 20 тысяч человек была разбросана по всей Финляндии. Плана военных действий шведский генеральный штаб не успел подготовить. Ну, за исключением, конечно, фантазии о совместной атаке шведского и английского флота на Кронштадт с его, конечно, захватом, прорывом к Петербургу и подписанием там, в Петербурге, капитуляции. Но англичане не спешили направлять на Балтику значительные морские силы. А шведские же адмиралы отлично понимали, что попытка штурма кронштадтских бастионов будет для них попыткой самоубийства. Россия же на февраль 1808 года имела под Выборгом хорошо экипированные 3 пехотные дивизии и 4, правда, не полных, но все-таки 4 кавалерийских бригады. Они были сведены в финляндский корпус при 117 орудиях под началом генерала Буксгведена. Эстлянский дворянин Федор Федорович Буксгведен относился к поколению екатерининских орлов. Он был лишь на 5 лет младше Михаила Ларионовича Кутузова и так же, как и он, окончил инженерно-артиллерийский корпус. Так же, как и Кутузов, свой первый орден, орден Святого Георгия IV класса, Буксгведен получил в русско-турецкой войне. Так же, как и Кутузов, подняв солдат в атаку и получив при этом тяжелые ранения. А вот во Второй русско-турецкой войне Буксгведен не участвовал, он воевал со шведами, и за отличие в сражении при Рочен-Сальме получил уже орден Святого Георгия III класса. И именно за инициативу и отвагу в русско-шведской войне 1789-1790 годов он получил два первых генеральских чина. В войне 1805 и 1807 годов Буксгведен, как и Кутузов, был связан по рукам и ногам императором Александром, его присутствием, его инструкциями и практически не имел возможности влиять на ход боевых действий. Но вот после Фридленда именно Федор Федорович Буксгведен, именно он, а не Бенниксен, собирал разбросанные части в боеспособные соединения, пополняя его резервами, переформировывая и спешно готовя армию к обороне на Немане. Ярким полководческим дарованием Буксгведен, видимо, не отличался. Это был добротный профессионал, хорошо понимавший предел своих возможностей, старавшийся не выходить из своей компетенции. Лишенный авантюризма, он отличался при необходимости решительностью и отвагой, умел брать на себя инициативу, но избегал неожиданных импровизаций. Театр предстоящих военных действий ему был очень хорошо знаком, и выбор Александром I главнокомандующего следует признать в этот раз удачным, тем более что сам император предпочел держаться от боевых действий в стороне. В феврале 1808 года Буксгведен спешно за неделю сформировал в качестве резерва еще одну дивизию из частей, собранных в Петербургской губернии, и сформировал план военных действий. А план его действий был в одновременном наступлении по трем направлениям. Первое и основное – это вдоль побережья Финского залива, так называемое юго-западное направление, на Гельсингфорс и Свяборг. Второе, так называемое северо-западное, на Копио, и между ними третье, так называемое западное направление, на Тавастхус. Буксгведен намеревался выбить шведов разом со всех позиций и прижать их остатки к побережью Ботнического залива. Буксгведен не стал дожидаться завершения формирования резервов, равно как и не стал дожидаться лета. Для военных действий в Финляндии зима, и это русский командующий знал по собственному опыту, наиболее подходящее время. Многочисленные водные преграды, настоящий лабиринт из озер и рек, которыми славится Финляндия, делали невозможным стремительное наступление летом. А зимой же, когда водные глади покрыты льдом, реально наступление без досадных остановок на бесконечных переправах. Буксгведен намеревался завершить кампанию как раз к лету, то есть используя стратегию Блицкрига. В соответствии с планом военные действия развивались по трем направлениям. Одновременно по трем и стремительно. Основные силы во главе с главнокомандующим уже спустя месяц вышли к Гельсингфорсу и 18 марта заняли Гельсингфорс, после чего немедленно приступили к осаде Свяборга, где было блокировано более 12 тысяч шведов. Свяборг был основным опорным пунктом, основным арсеналом шведской армии, но, например, на стенах крепости и в арсенале находилось 2033 орудия. Буксгведен понимал, как важно взять Свяборг до схода льда в Финском заливе, ведь тогда, когда лед сойдет, крепость будет поддержана шведским флотом и английской эскадрой. А надеяться же на контрмеры со стороны Балтийского флота после деятельности министра Мордвинова, надеяться на действия Балтийского флота не приходилось. Наиболее боеспособные корабли находились в Средиземноморье, то есть были либо заперты в Лиссабонской бухте, либо интернированы в Тулоне, Триесте и Венеции. А на Балтике имелся лишь крайне ограниченный контингент старых, тихоходных, маломощных фрегатов, ну и грибной флот. Любимое детище Петра Великого за очень короткий срок было доведено при Александре I до полного ничтожества. Это касается не только боевых кораблей. Это касается, к сожалению, и личного состава. Мордвинов в период с 1805 по 1807 годы уволил в отставку большую часть заслуженных офицеров во главе с адмиралом Ушаковым. Пока Буксгведен осаждал Свяборг, дивизии Багратиона и Тучкова теснили противника, уходящего на север, почти одногодки. Князь Петр Иванович Багратион и Николай Алексеевич Тучков. Наследник грузинских царских династий, наследник старинных московских столбовых дворян. Оба участники польской войны, оба участники швейцарского похода, в котором проявили чудеса героизма, удостоившись оба георгиевских крестов. Оба выученики великого Суворова. Такие разные по характеру. Они словно бы незримо были связаны общей судьбой. В 1812 году в Бородинском сражении они оба защищали левый фланг русской армии и оба были тяжело ранены и вскоре, так и не дождавшись победы над великой армией Наполеона, умерли от последствий своих страшных ранений. Тучков ранней весной 1808 года пытался перехватить отступление шведов, но в этом, правда, не преуспел. А Багратион же со своей дивизией действовал успешнее. Он дошел до Ботнического залива, и он совершил проход по льду Ботнического залива и на исходе марта 1808 года занял острова Аландского архипелага, подступив таким образом непосредственно к территории собственно Швеции. И вот тут начались проблемы. Партизанская война на коммуникациях русской армии. Именно это обстоятельство, недоброжелательность местного населения, вынудили Тучкова и Багратиона остановить свое продвижение вперед. Между тем, Буксгведен 26 апреля все-таки захватил Свяборг, взяв в плен почти 8 тысяч шведов. Оттепель и распутица совокупно с враждебностью финнов сделали дальнейшее продвижение русских войск практически невозможным. Буксгведен укрепил свои позиции в Свяборге и Гельсингфорсе, Багратион в мае все-таки вынужден был оставить Аланский архипелаг, отступил к Куопио, ну, а Тучков отошел к Карелии. Конечно, тяжелее всего было уходить из архипелага, но удерживать Аланский архипелаг без помощи флота – это было невозможно.